Только тогда, когда они прошли в комнату с фонтаном и по требованию Синьга легли на диваны, врач звездолета угрюмо сказал: «Я никогда не прощу себе этого». Диегонь только посмотрел на Синьга, и в его взгляде был горький упрек. «Мы теперь чувствуем себя совсем хорошо», — сказал Широков. «Вы были обязаны сказать об этом гораздо раньше», — сказал крестьянин, имени которого они еще не знали. «Любому, кто находился рядом, один из вас врач, и он должен знать, какой опасности подвергал себя и товарища». «А кому принадлежит этот дом?» — спросил Широков, избегая необходимости признаться, что врачом является именно он. Калистянин с удивлением посмотрел на Широкова. Вопрос, очевидно, был ему непонятен. «Дома?» — ответил Диагонь. «Они не могут никому принадлежать. Они принадлежат всем, так же, как и все остальное. Этот дом подготовили специально для вас, по указаниям Гесьяня и Синьга. Те, кто жил здесь раньше, переселились в другой. В отделе домов больше, чем нужно его населению». «Если дом был занят, — сказал Синяев, — то проще было подготовить какой-нибудь другой, не все ли равно, к чему было тревожить людей?» «Не беспокойтесь об этом. Калистяне часто переезжают из дома в дом или из одного города в другой. Этот дом подходит для вас хотя бы потому, что здесь есть фонтаны, а они далеко не везде. Не все любят прохладу». «А как же личные вещи?» — начал Широков, но замолчал, не закончив фразы. «Здесь, на Калисто, земные представления и понятия были неприменимы. Слово «частная собственность» давно исчезли из сознания калистян. Вопрос, который он хотел задать, был бессмысленным для них». «А мне кажется, — сказал Широков, — что нам лучше всего заснуть. Сегодня было слишком много впечатлений». «Безусловно так, — согласился Синьг. — Спите сегодня здесь». Принесли простыни и подушки. Эти вещи были точной копией земных. Материал был тонок и шелковист. Одеяла были, конечно, не нужны в этом сверхтропическом климате. Была вторая половина дня, и на улице было совсем светло. Широков спросил, нельзя ли чем-нибудь закрыть огромные окна, которых в этой комнате было два. Незнакомый калистянин подошел к окну. Что он сделал, люди не заметили, но два огромных окна вдруг затянулись, словно дымкой тумана, которая быстро густела. «Какой цвет вы предпочитаете?» — спросил калистянин. «То есть?» — спросил Синяев. «Каким цветом закрыть окна? Синим, зеленым или желтым?» «Пусть будет желтым». Закрывшие окна завеса окрасилась в желтый цвет. «Так хорошо?» «Очень хорошо, спасибо». В который уже раз за этот знаменательный день Широков и Синяев молча переглянулись. То, что произошло, было совершенно непонятно, но ни тот, ни другой не задали вопроса. Они слишком устали, впереди еще много времени. «Вы будете спать до утра», — улыбаясь, сказал Синьг на прощание. Если бы он знал, что они не смогут заснуть так долго, то, конечно, вернулся бы и помог им справиться с бессонницей. Но его не было в доме. Как и все калистяне, вернувшиеся из космического рейса, он торопился увидеться с родными, которые съехались в Атилли и давно ожидались здесь. Широков и Синяев одни находились в обширном дворце, предоставленном в их полное распоряжение на все время, которое они проведут в Атилли. Им показали, где находится столовая, и познакомили с аппаратом, с помощью которого они могли получить, не выходя из дома, любое кушанье и любой напиток. Рядом с той комнатой, где они сейчас лежали, находилась другая, гораздо меньших размеров, но не менее красиво обставленная. В ней стояло несколько шкафов с дверцами семиугольной формы, наполненных всевозможными вещами домашнего обихода. Они были уложены и поставлены в безупречном порядке, и тут было, кажется, все, что только могло быть нужно. Их предупредили, что все эти вещи принадлежат сейчас им, и они могут пользоваться ими как им угодно. «Все, что может вам понадобиться и чего вы здесь не найдете, — сказал Калистянин, — будет доставлено в любую минуту. Вам надо только сказать. Мы старались ничего не упустить, но, может быть, учли не все». «Сколько хлопот мы вам доставили, — сказал Широков. — Мы отвечаем вам за гостеприимство, оказанное на земле Диагонию и его товарищам. О, мы их встретили совсем не так». «Но вы же не могли знать, — сказал Диагонь, — вас никто не предупреждал о нашем прилете». Кроме этих трех комнат и бассейна, в доме было еще несколько помещений, но знакомство с ними пришлось отложить до следующего дня. В конце концов оба заснули почти одновременно и проспали крепко, без сновидений, до самого утра. Утро. Проснувшись на следующий день, Широков сперва подумал, что совсем не спал. Сквозь желтые занавеси проникал тот же свет, что и прежде. Но, посмотрев на свои часы, он понял, что сейчас не вечер, а позднее утро. Синяев еще спал. Широков встал и подошел к окну. Его очень интересовала загадочная дымка, закрывавшая окна. Вблизи он увидел, что она полупрозрачна, и почувствовал, что наружный воздух свободно проходит сквозь нее. Занавес слегка шевелился, смутно проступали контуры деревьев, и даже можно было разглядеть море. Это походило на тонкую ткань или, наоборот, толстое стекло темно-желтого цвета. Он протянул руку и почувствовал упругое сопротивление. Но как же открыть окно? Широков помнил, к какому месту подошел вчера незнакомый калистянин, чтобы закрыть окно. Он посмотрел туда и сразу увидел четыре маленькие кнопки, окрашенные в разные цвета — белый, синий, зеленый и желтый. Одна из них, желтая, была как бы вдавлена в стену. Широков нажал на нее. Кнопка ушла еще глубже, и тотчас же цвет занавеси стал еще темнее. «Ага, ясно», — подумал он. «Чем сильнее нажимаешь на кнопку, тем более плотными становятся шторы. Надо вернуть кнопку в исходное положение, и окна откроются». Он сделал попытку уцепиться пальцами за крохотную головку, но этого не удалось сделать. Кнопка была слишком мала. «Вероятно, здесь блокировка», — подумал Широков. Он нажал на белую, и тотчас же желтая вышла из стены. Завесы быстро посветлели и исчезли. В комнату ворвались лучи Рельоса. «Просто и удобно», — вслух сказал Широков. Механизм действительно был очень прост, но то, чем он управлял, было совершенно непонятно. Что закрывало окна? Газ? Широков нажал на белую кнопку, не спуская глаз с окна. Он увидел, как огромное отверстие затянулось полупрозрачной дымчатой пленкой. Она появилась сразу во всем проеме окна, словно тонкий слой воздуха вдруг потерял чистоту и прозрачность. Сердце Широкова забилось учащенно. Все, что непонятно, волнует. Он осторожно стал нажимать на синюю кнопку. И чем дальше уходила она в стену, тем все более густой синий цвет разливался по загадочной пленке. Широков третий раз нажал на белую. Окна открылись. Он отошел к своей постели. Нет, догадаться, в чем тут дело, было невозможно. Это было ни на что знакомое и не похоже. Придется спросить. Синяев все еще спал. Широков не терпелось, и он решил разбудить друга. «С добрым утром!» Георгий Николаевич открыл глаза и в первую минуту, казалось, не понимал, где находится. С выражением изумления на лице он обвел взглядом стены, потолок, всю обстановку комнаты, потом сел на постели и весело улыбнулся. «С добрым калистанским утром! Неужели это правда, что мы на Калиста?» «Ну, если обстановка тебя в этом не убеждает, встань и посмотри в окно. Кстати, его открыл я. Очень интересное явление». И Широков рассказал о проделанных только что экспериментах. Но Синяев никак не реагировал на его слова. «Оранжевый остров», — сказал он, — «Реллиос Витини, Атилли не были сном? Перед тем, как проснуться, я видел себя на борту звездолета. Долго мы спали?» «Неполных 14 часов». Синяев огляделся, словно ища что-то. «Странно, что они не доставили наши вещи. Мне очень не хочется надевать калистянский костюм, а наши, вероятно, еще не просохли». «Калистяне не хотят нас беспокоить», — сказал Широков. «Пока мы сами не позовем, никто не придет». «А как мы это сделаем?» Широков пожал плечами. «Не знаю, там увидим». «Подожди одеваться», — сказал Синяев. «Идем сначала в бассейн. Тут все-таки слишком жарко». Широков охотно согласился. Он чувствовал легкое недомогание, голова была тяжелой. Так должен чувствовать себя человек, проспавший ночь в слишком жарко натопленной комнате.